Когда я поднялся на палубу, к моему изумлению меня встретили как адмирала, то есть с теми же почестями, когда адмирал поднимается на борт. Чуть позже узнал, как мне шепнул вахтенный офицер флагмана. Это был приказ Макарова, но и сами офицеры были рады меня видеть. С других кораблей эскадры флажками мне передавали приветы и благодарности. Когда торжественная часть была закончена, в сопровождении командира броненосца я был сопровожден в адмиральские покои. Когда я вошел, стало понятно, почему адмирал меня не встречал. Трость у стола и забинтованная нога. И ведь никто не сказал, только Рощиковский мельком упомянул, что командующий немного прихворнул. «Здравствуй, Максим, давно не виделись. Больше полугода прошло, Степан Осипович», — согласился я, ответив на приветствие. Адмирал пригласил меня присесть и, одобрительно пронаблюдав, как я выложил на его письменный стол с десяток пакетов с рапортами, они писались чуть ли не после каждой операции, попросил меня описать все, что было со мной с момента, когда я покинул территорию России на арендованном судне. Про рапорт, переданный мной через консула, он знал, но тот все еще шел диппочтой. Как ни странно, за все время беседы нас никто не беспокоил, хотя я видел, поднявшись на борт, что офицеры с флагмана так и желали пообщаться со мной. Однако нам лишь приносили чай, обед да ужин. Мы действительно засиделись. Прерывались лишь раз, когда корабельный врач осматривал рану на ноге Макарова. Именно от адмирала я и узнал, что им было получено ранение 2 дня назад. Причем удалось благодаря жандармам, что вели это дело, обуздать слухи, те пустили свой, что Макаров немного приболел. Да и рана несерьезная была, неглубокая. Стрелка взяли, почти всю сеть вскрыли. А вот то, что тут поработали японцы, вызывало сомнение. Я лично думаю, это все нагличане. Макаров был со мной согласен, он со своим активным командованием был у них как кость в горле. Эскадра, взяв под охрану мои суда, уже была на подходе к Порт-Артуру, когда я, наконец, закончил повествовать свои приключения. Естественно, о том, о чем лучше не говорить, я, конечно же, умолчал. Где были свидетели моих действий, описывал. Правда, мои походы в Чемульпо и Сасебо, это указал, да. Что значит, не хочешь в Порт-Артур? Грозно нахмурился адмирал. Что значит, свои планы, Степан Осипович? Я ведь вам уже сообщил о пополнении японского флота благодаря англичанам. Стоит им за это ответить. Не скрою, хотя и подумывал об этом. Я собираюсь тайно посетить их военно-морскую базу в Ихай и провести акцию вроде Чемульпо. Тайную, чтобы ни на вас, ни на меня не подумали. Более того, хотелось бы и те корабли, что они уже передали, навестить. Я знаю, где они стоят. Несмотря на то, что на них были японские флаги, как мне удалось узнать через одного японского капитана призового судна, перегоняли их английские команды. А вы должны знать, сколько длится прием и освоение кораблей. Вон, наша команда уже почти неделю осваивает отрок, и конца края этому не видно. Адмирал задумчиво и как-то отстраненно потирал перебинтованную ногу, слушая меня. Когда я замолчал, в адмиральском салоне на несколько минут воцарила тишина, только гул судовых машин был слышен. Звякнув стаканом, я налил себе вишневого сока, а адмиралу коньяку, ему он необходим для правильного решения. Скажу честно, Максим, я хотел бы тебя отпустить, но в Порт-Артуре тебя ждет флигель-адъютант его императорского величества Шепелев. Прибыл буквально за 2 дня до выхода эскадры. При нем пакет. Его содержимое мне неизвестно. Пакет был направлен на твое имя, и Шепелев ожидает, чтобы его вручить именно тебе. А что там может быть? Нахмурился я. Думаю, личное приглашение его императорского величества посетить Санкт-Петербург и императорский дворец. За твои действия, то, что ты принес нам в этой войне, тебя осыпать должны наградами. Фактически все наши победы, которые числятся за флотом, совершены тобой. Как это ни странно, флот в войне себя никак не проявил. То, что пишут в газетах, в большей части преувеличение и приписка флоту того, что он не совершал. Мне не нравится это. Возможно, возможно, задумчиво протянул я и посмотрел на адмирала, мысленно прикидывая, что делать. Эскадра, как нам доложили, уже подошла к Порт-Артуру, и в начавшейся сгущаться темноте первые призы стали заходить в порт. Время свалить еще было. Почему-то встречаться с посланником императора мне не хотелось. Предчувствие нехороших новостей. Возможно, Опыт получения таких новостей у меня был. В глюках ничего этого не было. Я тогда повел конвой во Владивосток, на его траверзе, покинул, оставив командование всей корабельной группы на Головизнине. Сейчас все по-другому. Да и то, что в глюках я планировал загнать набитый боеприпасами японский пароход в Токийский пролив к одной из баз флота Японии, причем собираясь поджечь его, тоже не получилось. В глюках пароход с боеприпасами я пустил на дно, в реале им командует Гаранин, но до Токайского залива мы не дошли и сторожевое судно не потопили, как было в моих глюках. Если порученец императора действительно прислал приглашение, то получается, пока я мотаюсь туда и обратно, японцы введут в строй и освоят те корабли, что передали им англичане. На лицо Макарова снова набежала тень и он поморщился. Об этой подлости англичан-адмирал даже слышать не хотел. Бесило это его. Интересно, как лорды Британии будут оправдываться перед Россией, которой была якобы союзником. Как-то будут. Думаю, Макаров отправит на имя императора за действия англичан такой рапорт. Тут реальная работа против союзника, что тот вынужден будет как-то реагировать. Ничего, справимся своими силами. Ведь и мы должны показать себя, не все тебе воевать, пока мы ремонтируемся и готовимся. Кстати, спасибо за обоих угольщиков, да и за снаряды, у нас действительно вскоре с ними могли возникнуть проблемы. Японцы вот-вот перережут железную дорогу. Все же у нас очень мало пехотных частей. Я уже оформил в представительстве Сибирского торгового банка в Порт-Артуре, держи чековую книжку. За все те призовые суда и боевые корабли, что были тобой взяты, должны поступить деньги, там чиновники налогового департамента работают, призовые через них будут проходить. Приказ о призовых выплатах уже подписан императором, а ты у нас самый везучий на это дело. Думаю, скоро ты станешь самым обеспеченным человеком в России и от опекуна уже не отобьешься. Твой номинальный опекун, назначенный мной, тот, которого ты не одобрил, тут не поможет. Мне опекуны не нужны, вы же знаете. Ладно, встречусь я с этим флигелем, а там по ситуации. На свое место стоянки флагман встал в полночь, но к тому моменту я уже спал глубоким сном в выделенной мне каюте. Тут же я обнаружил все свои вещи и коллекцию мечей. Значит, передали их с отрока. Жаль, что с учителями по фехтованию проститься придется, очень уж мне пришлись по душе такие тренировки. Что ж, значит, как они и советовали, буду совершенствоваться сам, основы они мне дали. Даже удары успели поставить. Серьезные парни и учителя великолепные. За 5 дней с момента начала учебы такой прогресс, это уметь надо и они сумели. Это что, шутка? Макаров заморозил взглядом Шепелева, закончив читать послание, которое, изучив, я ему передал с рук на руки с кривой усмешкой. Почему-то ничего другого я и не ожидал. Перебывать в ярости у того была причина. Примерно те же эмоции я испытывал, когда читал письмо, написанное канцелярией императора. Тут стояла его личная подпись и печать. Правда, когда закончил читать и передал его адмиралу, то уже перешел из состояния крайнего бешенства в спокойное, даже несколько беспечное. Что ж, раз судьба сделала новый поворот, пусть так и будет. Причина таких эмоциональных скачков была в том, что в послании императора было не совсем то, что ожидал Макаров, пытаясь предсказать содержание. Нет, там император достаточно вежливо попросил меня больше не участвовать в этом вооруженном конфликте, мол, его просто забросали жалобами послы разных стран. Все жаловались на меня, особенно англичане тут преуспели. В письме императора указывалось, что Тихоокеанская эскадра сильная как никогда и обойдется без моей помощи. Под конец посоветовав, больше не нарушать международные законы и не пиратствовать. Последнее совсем убивало, как будто я для себя это делал. Это была фактически пощечина, причем понятная даже Макарову, более чем понятная, раз его лицо чернело, наливаясь злостью. «Это не шутка», — невозмутимо ответил посланец. Вот уж кто был совершенно флегматичен. Тогда адмирал, подозревая подлог, стал выпытывать у того, откуда письмо. Но нет, с разочарованием узнал, что получил конверт Шепелев лично из рук начальника канцелярии императора. Более того, их было 2. Второй он должен был вручить адмиралу после того, как я прочитаю свое послание, что и проделал. Тут, после прочтения своего послания, Макаров побледнел как полотно, и еще несколько раз перечитал, после чего лист в его руках был смят в комок, а из уст вырвался настоящий морской загиб. «Тут приказ арестовать тебя за оскорбление императорской семьи», — тихо сказал он мне. «Не понял», — удивился я. «Когда это я их оскорблял?» «Заметки того немецкого журналиста. Ты ведь там по всем прошелся, как члены августейшей семьи легко продаются за денежку малую и работают на врагов страны. Ох и острый у тебя язык. За правду не обижаются. Это приказ, и я должен его выполнить», — тяжело вздохнул тот, откинувшись на спинку высокого резного стула. «Мы находились во дворце наместника, ранее занимаемой Алексеевым, чтобы ему пусто было вместе с императором. Посмотрев на Шепелева, адмирал велел: подождите в приемной. Когда тот покинул кабинет, нам занесли чай на подносе. Вот так чаем мы немного успокоились. Когда Макаров пришел в себя, он все никак не мог осознать то, что ему приказывали, то, что прочитал в моем послании, как будто мир у него перевернулся, но тут он, наконец, пришел в себя и сказал: я не могу не выполнить этого приказа, однако и терять свою честь, а поступок такой я считаю бесчестным, не могу и не хочу. У тебя ведь есть опыт незаметного покидания Порт-Артура. Ты мы оба понимающе улыбнулись. Спасибо, адмирал, хоть за это. Подлый удар в спину мне был, конечно, неприятен, однако раз моя помощь не нужна, как я уже не раз говорил, пусть справляются сами. В принципе, Макаров был уверен в своих людях, может действительно справиться. Вон, как-то я планировал отдохнуть, в Бразилии побывать. Отдохнул тогда в Токио, но планы насчет Бразилии не изменились, теперь можно спокойно их осуществить. Твои вещи прибыли из Владивостока по железной дороге, я приказал все разгрузить на охраняемый склад. С тем, что ты прибыл к нам из последнего рейда, можно поступить так же, могу отправить незаметно в любое удобное для тебя место. Хаем, неплохо. Не подставитесь. Недругов, что метит на ваше место, у вас хватает, узнают об этом и сообщат кому нужно. Подпортит вашу репутацию. Поверь, не попортит. Даже если подобное случится, матросы и офицеры будут на моей стороне. Это в столице ничего не видят и не знают, а во Владивостоке и Порт-Артуре тебя, если не благодарят за все действия, то сильно уважают точно. У тебя, кстати, также недругов из старших офицеров хватает, завидуют успехам и везению, но при этом также испытывают к тебе неподдельное уважение. Пехотные офицеры и простые солдаты тебя готовы на руках носить за пулеметы и опытных пулеметчиков. Ты знаешь, что твой бывший слуга Ян уже урядника получил и два георгиевских креста. В казаках он нынче, думаю, за последний рейд ему Харунжева дать. Рассеял полковую колонну на марше, а также увел у них обоз с артиллерией. Как тебе? Молодец Ян и в чинах быстро растет. Я когда его в последний раз награждал, долго опрашивал о тебе в этом же кабинете. Много интересного узнал. Нововведение это, тачанки, оказывается, тобой придуманы, а пулеметные засады. Тут важно не то, что я передал это Яну, а то, что он внимательно выслушал и на практике все осуществил. Это тоже нужно смочь, Степан Осипович. Адмирал открыл ящик стола и положил на столешницу орденный какой-то листок. Когда я сюда ехал, чтобы принять командование, то получил на руки награду для тебя за потопление броненосцев того в первый день войны, ну и за захват миноносца. Хотел вручить, торжественно перед строем. Тут приказ о присвоении тебе звания мичман российского военного флота. За захват броненосных крейсеров итальянской постройки, тебя ждало звание лейтенанта и еще награды, однако, с последним письмом от императора теперь это наша благодарность тебе недействительна. Император отметил это в письме. Может, задним числом проведем. Не нужно, недостоин, так недостоин, недостоин. Резко разозлился Макаров, зло сжав губы он прошипел: я такой рапорт на имя императора напишу. Он должен понять, как ошибался. Думаю, его окружила такая когорта прихлебателей, причем большая часть работает на англичан. Эти последние письма вам и мне, предположу их работу, что и вам к нему не пробиться. Нужно лично отправляться в столицу, но я не могу бросить эскадру. Ничего страшного, я переживу. Не стоит расстраиваться, у вас сердце и ранение. Давайте лучше обговорим план моего побега из-под стражи. Сидя на вынесенном на берег топляке, судя по блестевшему стволу, как скамейку его использовали давно, даже странно, что на дрова не утащили, тут с этим проблемы, я рассматривал стоянку кораблей эскадры. С некоторых призов шла неспешная разгрузка. Американец стоял у борта Петропавловска, там царил аврал, шла загрузка бункеров броненосца углем. С того первого дня, когда я впервые увидел стоянку, состав эскадры заметно увеличился, вернулись в строй корабли, что были на ремонте, трофеев хватало. Фактически эскадра была в полной боеготовности. Однако все равно с последними приобретениями японцев, что усилились благодаря англичанам, флот их был сильнее. На два броненосца, но все же. После вчерашних шокирующих новостей, я чувствовал в душе опустошение. Подленький удар императора под дых немного выбил меня из колеи, но за прошедшую ночь, уже пришел в себя, и просто плюнул на него. Прогнал, так прогнал. Снова я был на нелегальном положении, снова на мне корейские одежды, и снова я фактически в бегах. Сам побег был ничем не примечательным. Макаров вызвал конвой, о чем-то поговорил с офицером один на один, после чего меня вывели наружу и повели в сторону местной тюрьмы. Не дошли, та меня просто отпустили, и когда я отошел подальше, затерявшись в улочках туземного города, дали несколько выстрелов, собирая ночные патрули, чтобы сообщить о побеге узника. В принципе, меня и не искали, утром, где, как и договорились встретиться, пообщался с представителем адмирала, тот сообщил, что эскадра бурлит, до бунта в связи с моим арестом пока не дошло, но все к этому шло. Тем более Макаров, сегодня утром собрав офицерский состав эскадры и крепости, взял и зачитал им приказ императора, пришедший на его имя. Все, что касалось моей персоны. В общем, оборона на данный момент фактически не боеспособна, так как сообщение адмирала с площади мигом разнеслось по всем подразделениям и по кораблям. Если бы японцы узнали об этом, они бы крепость могли взять голыми руками. Деньги у меня были, почти вся касса с трофеев, в котомке, что висело на плече, так что я собирался незаметно покинуть город, причем по земле, думаю, повторяться с Джонкой тут не стоит, доберусь до Гонконга, а там будет видно, что делать дальше. Макаров уже обещал отправить все мое имущество в Харбин, там я его заберу, ну и отправлюсь в Китай. Всегда хотела посетить древние китайские города, посмотреть их архитектуру, можно сказать, прочувствовать ритм жизни этого времени. Кстати, документы мне тоже все вернули, даже штурманский патент, они тут же лежат, в котомке. Сменив позу, я продолжал отстраненно рассматривать залив, размышляя. После того, как мне лично императором надавали по рукам, причем хорошей такой увесистой палкой, у меня как-то резко было отбито желание продолжать участвовать в этой войне. Не, ну реальная подлость, причем предпосылок к этому я не могу найти, тем и неожиданен такой поворот событий, что еще больше унижало меня и что уж говорить, обижало. Не знаю, кто подталкивал императора к написанию этого письма и принятию подобных решений, но он своего добился, рукоплещу мастеру, участвовать в русско-японской войне я больше не буду, из принципа. Планы мои снова дали резкий и неожиданный поворот, так что, позабыв о старых, сидел на бревне и создавал мысленно новые. Раз воевать я закончил, значит, будем путешествовать, что я любил не меньше. По морским волнам, естественно. Подберу себе нормальное судно, хочу в одиночку путешествовать, и займусь этим. Однако сначала Китай, изучить его я не передумал. Время, чтобы посидеть и поразмышлять, у меня было. Поезд на Харбин уходил вечером, до него еще ого-го сколько, почти 7 часов оставалось, так что подготовиться успею. Тем более по подложным документам уже успел купить билет, подойду перед самым отправлением. Посмотрев на часы и определив, что время уже обеденное, невольно от удивления поднял брови. Ничего себе, 3 часа на бревне неподвижно просидел, я встал и, размяв конечности, направился к ближайшей точке общепита. Нет, ну нравятся мне китайские пельмени и все тут, да и суп из лапши тоже ничего. Вернувшись обратно, я стал рассматривать отрок. Его плохо было видно из-за корпуса Севастополя, однако то, что там велись активные работы, наблюдал. Кстати, Макаров подтвердил все мои назначения, Головизнин остался командовать крейсером, в ближайшее время его ждало повышение в чине до капитана 2-го ранга. Гаранин как был на американце, так и оставался. Судно действительно отличное, сейчас его планировали довооружить, да и в состав эскадры уже включили в качестве вспомогательного крейсера. С нашим приходом в состав эскадры вошло 7 судов. Это отрок-американец, еще 2 судна в качестве вспомогательных крейсеров, миноносец Карташова, который остался на нем командиром, он так и оставался номерным, и еще два судна в качестве транспортов обеспечения. Один из них угольщик. Со своими крейсерами, включая вспомогательные, Макаров планировал устроить несколько рейдов на морские транспортные коммуникации противника. Они как раз для этого и предназначались. Раз владивостокский отряд не мычит, не телится, адмирал создал свой. Отрок туда же вошел. Ладно, это уже дела местных и меня не касаются. Свои я сделал, получил за это благодарность так, чтобы не сделать хуже. Дальше не буду вмешиваться. Тут вдруг со стороны ремонтных мастерских в небо взлетела ракета, отчего я удивленно поднял голову, рассматривая ее. Мы обговаривали с Макаровым экстренные средства связи, и сейчас, судя по сигналу, со мной хотели срочно поговорить. Встав, я отряхнул штаны и, горбясь, лицо грязью было испачкано, подволакивая левую ногу, направился в сторону точки встречи. Да, меня, может, если и узнают, не сдадут, но раз снова на нелегальном положении, то и вести себя нужно соответствующе. На назначенной точке встречи находилась адмиральская коляска с его адъютантом внутри, причем мичман так сиял, что на него прохожим смотреть было больно, столько радости. Пробежавшись вокруг и убедившись в отсутствии засады, кроме адъютанта был лишь возница-моряк, я подошел к коляске и, кланяясь, стал конючить денежку. Тот меня так и не узнал, бросил мелкую монету и брезгливо махнул кистью правой руки. Мол, проваливай. Чего звали? Чего экстренного случилось? Спросил я у него. Мичман от неожиданности чуть на полметра не подскочил, но присмотревшись ко мне, просиял. Узнал. Вот что он мне быстро выложил. Кстати, предложил присесть в коляску. Но я отказался, он мне так легенду рушил, как стоял рядом с коляской в полусогнутом положении с почтением и подобрастием на лице, так и стоял. Да и со стороны мы внимания не привлекали. Офицер, что сидел в коляске, что-то бормотал, а молодой кореец его внимательно слушал. Возница отошел, в стороне прогуливался, чтобы не слышать нашу беседу и не мешать. А вот она была более чем интересная. После того, как Шалипин вручил нам письма, он прямо этим же вечером отправился на телеграфную станцию и отстучал в столицу о выполнении приказа. Потом там, как доложили телеграфисты, шел долгий обмен письмами, закончившийся уже утро, как раз когда Макаров на площади послание императора зачитал. Тут Шалипин примчался к нему во дворец с выпученными глазами и новыми приказами. В общем, от императора, а он также и от Макарова получил краткое, но емкое письмо на эту тему, пришло новое сообщение и приказ. Мол, оба письма, отправленные на мое и его имя, считать недействительными, подложными. Также мне его императорским величием предписывалось незамедлительно отправиться в Питер. Ага, сейчас прямо. Бегу и падаю. Нет, Серега, умерла так умерла, сказал я мичману. Степану Осиповичу передашь мою просьбу. Все мои вещи отправить в столицу, на мою квартиру. Адрес он знает. Подожди, пытался остановить тот меня. У меня же приказ доставить тебя прямо в кабинет его превосходительства. Нет, послание императора — это было последней каплей. У любого с таким правительством и командованием шарики за ролики заедут. Зря я в Россию приехал, нигде больше я не видел столько подлости и обмана. Все, прощай. Мичман пытался меня остановить, но я уже затерялся среди местных жителей. Общались мы в тупичке в центре туземного города. Хм, про поезд можно забыть, придется плагиатить себя же. Снова лодка и снова открытое море. Опять планы меняются. Вот сейчас реально придется прятаться, Макаров все силы бросит на мои поиски, так как знает, как я хочу навестить англичан и хорошенько проучить их, хотя может наоборот, сделает все, чтобы я спокойно ушел, он их тоже очень сильно не любил, а с последними событиями, наверняка мне еще и судно полное динамита предоставит, чтобы точно хватило. Такое судно было среди последних наших призов. Ушел я легко, направляясь к выходу из города. Что-то делать в порту, это подставится, логичнее всего меня там искать. Нет, я воспользуюсь поездом пока, как мне сообщили, не перерезали железную дорогу. Японцы способны наступать только из-за острой нехватки патронов к нашим пулеметам, так что ситуация тут, можно сказать, сложилась патовой. На душе у меня было легко, фактически император этим письмом, которое хранилось у меня в котомке среди бумаг, снял с меня все моральные обязательства перед Россией, которые хоть как-то сохранились. Умерла, так умерла. В общем, Общее ощущение свободы и радости, вот что меня переполняло. Ну а та чушь, что передал Сергей, адъютант Макарова, я на нее и внимания не обратил. Лишь отметил, что теперь Макаров мне не помощник, он лицо подневольное. Да, тот говорил, что собирается подать рапорт на имя главы морского министерства об отставке, не понравилось ему, что происходило. Но рапорт до окончания войны подать он не мог, у Макарова были свои моральные принципы и просить эскадру он пока не мог. Судя по поведению других офицеров, те собирались поступить так же, считая поступок императора бесчестным, мелькали слова даже о подлости, до которой тот дошел. Но тихо, чтобы жандармы не слышали, которых с легкой руки Макарова тут стало много. В основном молодежь буйствовала, те, что постарше, спокойнее себя вели. Ладно, это его дела, у меня были свои. Когда показались окраины города, я покинул его так, чтобы двигаться не по дороге. Это было сложно, наблюдателей тут из частей крепостной обороны хватало, однако ничего, ушел. Да и не обратил на меня никто внимания, подумаешь, еще один китаец, я по пути сменил одежду на китайскую, да еще инвалид, хромает. Не интересен я никому был. Вот так, выйдя на дорогу, я и шагал дальше. Мне лишь пару раз повстречались казачьи разъезды, причем второй разъезд был из казаков под Ясаула Елисеева, видимо, на тех лошадях, что мы отбили у японцев. Меня они не опознали и даже не остановили. Быстро их к делу приставили, едва сутки прошли. Сблизившись с железной дорогой, я продолжал шагать, подминая высокую траву, прикидывая, что делать дальше, и мысленно перечисляя, что имел при себе. При мне была котомка, с документами в ней и деньгами. Хватит на 3 паровые яхты вроде щуки по сумме. В принципе, на этом все, пара лепешек не в счет, даже запаса воды не было, не успел купить нужную емкость перед уходом. Еще был нож закреплен на ноге, перочинный в кармане, ну и 2 пистолета, оба на сбруе под одеждой. Запас патронов небольшой, штук по 50 на каждый ствол, вот и все. Да и с перечислением все, больше ничего не было, кроме нужной карманной мелочи. С планами другое дело, я как раз вышел к довольно крутому повороту, тут овраг дорога обходила, и присел рядом, потом вообще на спину лег, отдыхая. Машинист 100% сбросит тут скорость, что позволит мне попасть на поезд. Он был грузопассажирским, а мне нужны именно пассажирские вагоны. Доберусь до станции Аньшаня, сойду, дальше уже пехом. Или нет, куплю повозку или коня, все же идея путешествовать пешком меня как-то не привлекала. Потом доберусь до Пекина, и из него уже отправлюсь морем до английского порта, арендованного у китайцев. Там по ситуации. Дальше я ничего не планировал, посмотрим, как с местью англичанам пойдет. Это, конечно, больше наброски, серьезные планы, которые стоит жестко придерживаться, я не делал, все по ситуации, импровизация наше все. Я чуть не уснул, когда услышал шум приближающегося состава. От окраин Порт-Артура мы были километрах в 10, удалялся я больше бегом. На шаг переходил, когда встречал других путников или разъезды. Вскочив, взял используемую вместо подушки котомку, перекидывая лямку через голову, и направился к рельсам, тут недалеко было. ХМ, хорошо охраняют, я смотрю, мои советы пошли в дело. Пулеметы имеются. Запрыгнуть я так и не смог, один из пулеметчиков резко навел на меня ствол и сопровождал им, пока эшелон не скрылся за воротом. Серьезно, у них служба поставлена. Тьфу ты, надавал советов, идиот. Кстати, с бронепоездами тоже насоветовал, странно, что они тут не курсируют. Идея иметь сухопутные броненосцы Макарову очень понравилась. Посмотрев вслед удаляющимся вагонам, там на последней платформе была позиция еще одних пулеметчиков, в этот раз с Максином я расстроенно махнул рукой и направился прочь от дороги. Путь мой лежал в сторону порта Дальнего, оттуда свалю куда подальше. ХМ, вот из-за таких служак за пулеметами, планы у людей и летят к черту. Вернувшись на полевую дорогу, дошел до перекрестка, пропустив встречный санитарный обоз, там нашел тропу, что вела в нужную сторону, и двинул навстречу японским войскам. А что, они тут уже властвовали. Навстречу тянулись повозки с ранеными, в попутную с боеприпасами, патронами и даже водой. Бочки водовозов встречались часто. Ночью, практически под утро, я пересек позиции русских войск, мелкие плохо оборудованные окопы, а чуть позже и японские прошел. Часовой там, сволочь, не спал, так орать начал, когда я ему случайно на лицо наступил, что пришлось поддержать. Русские наступают. К бою. Занять позиции. Открыть заградительный огонь. Пока японцы отбивали несуществующую атаку противника, да еще тратили и так невеликие запасы боеприпасов, причем стрельба шла, похоже, по всему фронту, я и смылся в воцарившей ночной панике. Через час, когда рассвело, я уже был далеко от позиций, как в принципе и от дорог. Шел чисто по степи, не забывая поглядывать по сторонам. Лепешки я уже съел, воды напился в небольшом ручье, который пересекал ночью, однако это было давно, хотелось есть и пить. Спать тоже очень сильно хотелось, все же целую ночь пропустил. Я не самый умелый охотник, хотя дичь вокруг была, поэтому решил поохотиться на дороге на двуногую дичь, у нее наверняка найдется что поесть. Когда я, наконец, выбрался на дорогу, время было 2 часа дня, часы точно показывали, я их вовремя подводил, да и проверял по солнцу время от времени. Эти часы со мной уже больше 2 месяцев, успел убедиться в их точности. Укрывшись на обочине, пришлось навести маскировку. Нарвав травы, я достал один из 2 миллиаров и, найдя в котомке глушитель, он у меня был в единственном экземпляре, навернул его на ствол. Глушитель еще не стрелянный, новенький, так что должен хорошо приглушить выстрелы. Дорога, на которую я выбрался, оказалась, используется японцами для снабжения своих войск, может не она одна, но уж больно поток плотный. Даже пешие пехотные колонны шли колоннами. Разъезды конные часто мелькали, артиллерия шла, повозки. В обратную сторону везли раненых, и много надо сказать. Полчаса наблюдения мне хватило, чтобы понять, что ловить тут нечего. Голодный желудок подталкивал меня к бессмысленной жертве по добыче продовольствия, но я проявил силу воли и потихоньку отполз, уйдя от дороги. Когда дорогу не стало видно, встал и дальше снова двинул быстрым шагом. Где-то через 2 часа, когда я начал чувствовать упадок сил, наткнулся на укатанную телегами дорогу, она пресекала мой путь. Слева транспортная артерия японцев, а что справа? Проверим, пробормотал я и прямо по дороге двинул, как оказалось, к небольшой деревушке. Возможно, посмотреть на нее мне так и не довелось, причем не пустой деревушке. Судя по дальнейшим событиям, похоже, я наткнулся на базу отдыха одной из китайских банд. Как интересно, часовые тут были и те меня заметили раньше, чем я их, даже раньше, чем я смог бы рассмотреть деревушку, хотя и догадывался, что за холмом будет населенный пункт, по дымам из труб понял. Наблюдатель находился на холме, так что вскоре мне навстречу выехало 3 китайских бандитов, видимо, одинокие путники тут были большой редкостью, раз они так среагировали. Что мне сразу и резко не понравилось, так это манера их переговоров. Тот, что скакал впереди, с коротким немецким кавалерийским карабином на руках, сходу, с 40 метров навскидку выстрелил, причем на поражение. Пуля чиркнула по воротнику и, не задев меня, подняла фонтанчик земли за спиной. Я видел это когда, делая вид, что ранен, заваливался на бок. Рухнув в траву на обочине, я сделал перекат в сторону, и почти в упор открыл ответный огонь. Глушитель так и не был снят с пистолета, так что хлопки наблюдателю на холме наверняка было не слышно, а вот то, что 2 его друзей вылетели из седла, а 3, застряв ногой в стремени, волочился за своей лошадью, наверняка рассмотрел хорошо. Значит, нужно поторопиться. Как тут меня все достало? Одно и то же. Нет, надо менять обстановку, а то каждый раз чувствую дежавю, бормотал я, подбегая к тому коню, в стремени которого застряла нога одного из бандитов. Несмотря на крайне небольшое время, я с конем на поводу оббежал и 2 других тела, снимая с них пояса и забирая лежавшие в пыли оружие. После чего вскочил в седло и ударил каблуками мятых сбитых сапожек по лошадиным бокам. По пути еще перехватил 2-го коня. Поводья я привязал к луке седла своего и таким вот тандемом рванул в степь. Вслед мне стреляли, еще как палили, не переставая, но я как-то не обращал на это внимания, прижимаясь к шее коня. Обе лошадки были мохнаты, небольшие. Не сказать, что пони, но близко, родство есть. При этом обе скакали на изумление ровно и, что удивительно, не попадая в норы сусликов. Сам видел, как они их перепрыгивали. Помнится, тогда у захваченного состава, где я из пулемета пострелял, также были лошади, но там были крупные, можно сказать, обычные обозные кони, рысаки. и тому, чтобы скакать по степи, явно были не обучены, как эти пони. Возможно, коней из повозки захватили на другом русском эшелоне. Вот это, скорее всего, так и есть. Насчет дежавю я прав на все 100, вот прям все как под копирку. Мне такого не хочется, глаз замыливается. Так что как ни крути, а с войны меня прогнали, посещу англичан, да так, чтобы у них земля под ногами горела, хотя бы палуба вспучилась и скрывалась под водой, и все, можно начать путешествовать. Сами справятся, так сами. Я и так помог нашим, причем до такой степени, что англичане забеспокоились за свои вклады и начали уже в открытую, несмотря на возмущение других стран, снабжать японцев. Да, читал я в Порт-Артуре новые статьи Эриха. Тогда он еще не знал о передаче боевых кораблей, но про конвой описал так, что англичане себя должны чувствовать вываленными в дегте и обсыпанными перьями. Ну, мастер слова, что тут еще скажешь? Эх, жаль, что все закончилось, сейчас бы снова его взять, как в старые добрые времена, и снова идти творить диверсии. Было интересно. Ну да ладно. Посещу англичан и все, отдых и путешествие. Хватило мне того, что я воюю, а при возвращении меня каждый раз мордой лица в гуана тычет. Может, это мне так везет, но спасибо, наелся. Удалиться от места короткой, но жаркой схватки я успел метров на 200, когда заметил, что пули свистят уж очень быстро. Мысленно пересчитав оружие, я его только поднял, не изучая состояние, но выбор сомнений не вызывал. Единственная более-менее нормальная винтовка среди трофеев была Мосина. Падение на нее, похоже, никак не повлияло, поэтому, натянув поводья, быстро сняв ремень с плеча, остальное оружие тоже находилось за спиной, но я ему особо не доверял, состояние не знаю, но один был немецким карабином, из которого меня чуть не продырявили, а второй английская, кажется, однозарядная винтовка Мартини Генри. Мне такие уже встречались, хотя пострелять из них не доводилось. Единственное, что мне известно, патроны были с дымным порохом, как у берданок. В общем, сорвав с плеча винтовку Мосина, я зажал поводья зубами и, вскинув ее к плечу, стал выцеливать 7 всадников, что поля из всех стволов, мчались за мной. Между нами было метров 300. Причем, прежде чем нажать на спуск, а ствол был направлен на первого всадника, что заметно вырвался вперед, подумал о том, что хозяин этой винтовки выстрелить не успел, он последним скакал. Вот тот, что вторым был, из своей англичанки успел. Я тогда и запомнил густые клубы дыма, что вырвались из ствола. Винтовка дернулась от выстрела, сильно толкнув меня в плечо, но я уже быстро выбросил гильзу и, перезарядив оружие, снова вскидывая ее к плечу, стал выискивать следующую достойную цель. Приходилось стрелять очень быстро, работая на автомате. Результат был: 4 мои пули выбили из седла, вот 5-й, к сожалению, смог избежать пули, тут много что сложилось, и конь подо мной перебирал ногами в момент этого 3-го выстрела, да и сам всадник увел лошадь чуть в сторону. Ну да ладно, разряженная винтовка, скользнув ремнем по руке, упала в высокую траву. Оставшиеся 3 уже были вблизи, можно практически пистолеты использовать, но я содрал с плеча карабин и сделал 2 выстрела, больше патронов в нем не было. Первый промах, оружие незнакомое, второе, почти в упор, попал в грудь. И тут же я выхватил пистолет и 3-ы выстрелил. В 3-й раз можно было не стрелять, добивал. Кстати, бандиты, расстреляв все из длинноствольного оружия, тоже палили в меня из короткоствола. Однако попасть, да еще когда скачут галопом, это фантастика, разве что больше на нервы противника действует. Кстати, действительно действует, на себе ощутил. Пришлось проявить силу воли, чтобы не реагировать на свист пуль. Я не знаю, сколько бандитов в деревне, но после потери 10 стрелков, даже странно, что последние оставшиеся 2 не отвернули, шли до последнего, поэтому я решил поторопиться. Мало ли остальные набегут. Тут вдруг конь, который и так дрожавший подо мной, начал заваливаться вниз. Успев соскочить, я вытащил из-под туши винтовку и карабин, что бросил под копыта, и только потом осмотрел коня. Да, хунзуры стрелять все же умеют. В меня не попали, а вот в обоих коней более чем. В том, на котором я сидел, насчитал 3 дырки и конь умирал, а вот во втором, как вьючного взял, была 1. В бабку попали, выбив эту транспортную единицу. Вот гады, я в их коней не стрелял, возмутился я. Понятно, что попадания случайны, но мне все равно это не нравилось. Вздохнув, я сунул ствол глушителя в ухо тяжелораненого коня и нажал на спуск. Второго не стрелял, рана не слишком серьезная, заживет. Оставлю тут, деревенские приберут.